Глава 5. Конечно, я не собиралась готовить на ночь глядя, но мне все же нужно было вымыть овощи и положить курей в ледник. Это такой местный аналог холодильников. По сути, ящик с огромным куском льда, который не таял при помощи магии. Управившись, я отправила Тасю отдыхать, попросив разбудить меня на рассвете, и пошла к себе на чердак. Выглянув в окно, нашла глазами брюнета, стоящего напротив нашего дома, и резко отпрянула от подоконника. Да что ему нужно? Почему он все еще следит за мной? Он ведь уже рассказал мне всю правду. Я знаю, что он организовал мою продажу. И раз Тася его не узнала, значит, не он привел меня к ней. Но он точно причастен к тому, что со мной случилось. Так чего он еще хочет от меня? Для чего преследует? Он не случайно забрел именно в этот трактир, и он точно ждал, когда Тася уйдет, чтобы поговорить со мной наедине. Для чего? Неужели так трудно оставить меня в покое? Я медленно подошла к кровати и присела на скрипучий матрас, стараясь не смотреть в сторону окна. Черт с ним, с этим брюнетом. Пусть смотрит, если ему так хочется. Тронуть меня он не может, а глядеть законом не запрещено. Это я как-нибудь переживу. Я осторожно прилегла на кровать и натянула на плечи тонкий плед, повернувшись лицом к окну. Взглянув на плоский диск чужемирной луны, постаралась успокоиться и уснуть. Но сон никак не шел. В какой-то момент мне даже показалось, что я вижу за окном лицо загадочного незнакомца. Но я прекрасно понимала, что это мне всего лишь мерещится. Он точно не мог так высоко забраться. Правильно говорят, что у страха глаза велики. Я и сама не заметила, как все-таки уснула, хотя я до последнего момента ощущала чье-то присутствие рядом. Но, несмотря на все ужасы этого вечера, утро наступило необычайно рано. «Эй, детка, просыпайся!» — крикнула от дверей Тася, стукнув пару раз по косяку. «Вставай, Соня, у нас полно дел!» «Встаю!» — жалобно протянула я, попытавшись натянуть плед на голову. «Минуточку и встаю!» «Никаких минуточек!» — отрезала женщина, дернув меня за ногу. «Подымайся!» Я понятия не имела, как трактирщица успела так быстро ко мне подскочить, поэтому испуганно вскрикнула и резко подскочила. «Да встаю я!» — воскликнула я, отбросив плед. «Встаю!» «Вот и молодец!» — усмехнулась женщина. «Давай, у нас полно дел, а ты разлеглась тут!» «Ну, хватит!» — проворчала я. «Иди вниз, сейчас спущусь!» Трактирщица молодой козочкой поскакала на выход, а я медленно поднялась и со смаком зевнула. Потянувшись до хруста, схватила платье и подошла к окну. Брюнета не было нигде видно, что меня, конечно, успокоило. Натянула платье, открыла шкаф и взглянула в зеркало. Вот же моль бледная. Я привыкла к своей яркой внешности и сейчас не могла спокойно смотреть на свое отражение. Как можно жить в такой неприглядной оболочке? Ну, девочка, конечно, симпатичная, но я привыкла к более контрастной красоте. Мне нравились мои темные волосы и выразительные, чуть влажноватые карие глаза. И как теперь свыкнуться с этой внешностью? Нужно хоть подкраситься, что ли? Только вот чем? Сажей, если только. Можно попробовать, а то я с ума сойду от этих бледно-голубых глаз, которые теперь стали моими. Еще и ресницы совсем тусклые. Ох, блин! «Даёшь красоту в этот мир!» Спустившись вниз, я, потягиваясь, вошла на кухню, где меня дожидалась Тася. Осмотревшись по сторонам, осознала, что ни сажи, ни угля здесь нет. Печка же работает на магии. И вот как я об этом сразу не подумала. «Что случилось, детка?» — усмехнулась трактирщица. «Пропал твой задор! Волнуешься перед первым рабочим днем? «Вот еще, вздохнула я. «Просто хотела глаза подкрасить, а чем, не знаю». «Ох», — крякнула женщина, спрятав улыбку. «Начинай готовить, а я схожу за своей косметикой. Мне тоже не повредит привести себя в нормальный вид». Тася отвернулась и, покачивая бедрами, направилась к выходу, а мне только и оставалось, что проводить ее завистливым взглядом и отправиться к котелку с замоченным горохом. «Куда ей еще краситься? Она и так слишком шикарно выглядит». Я бы на месте мужиков в эту забегаловку только ради нее бегала. Ну да ладно, мне пора за дела приниматься, а то от зависти морщины появятся. Выбрав самый большой котел, я сложила в него остатки копченостей и залила водой. а потом попыталась приподнять огромную бадью, чтобы отволочь ее на специальное крепление в печи. Да вот только силёнок в хилом тельце столько не оказалось. Пришлось слить часть воды и нести к очагу уже ополовиненный котел. Подвесив круглую кастрюлю на крюк, походила вокруг печи, размышляя над тем, что я понятия не имею, как его включить. Но, к счастью, к этому моменту явилась Тася и быстро объяснила мне, что я должна делать, чтобы включить магическую плиту. Я долила в котел воды и обернулась к трактирщице, которая с интересом следила за моими действиями. «Мне будет нужна твоя помощь», — сказала я, принимаясь за чистку овощей. «Нужно записать, сколько продуктов мы потратим на 3 блюда, чтобы высчитать себестоимость целой кастрюли». «Зачем?» — с интересом спросила женщина. «Что нам это даст?» «Ну вот ты знаешь, сколько в этом котле порций?» — поинтересовалась я, указав на котел. «Знаю», — кивнула она. «Где-то 50. Нужно, наверное, отлить часть воды. Это слишком много будет. У меня не бывает столько посетителей». «Этого еще и не хватит», — отмахнулась я. «Нам нужно высчитать, сколько стоит 1 порция еды, чтобы установить цену». «Так цена везде одна», — рассмеялась Тася. «Вот ты смешная, детка. Никто больше медика за это не даст». «Ладно, разберемся», — вздохнула я. «Ты, главное, считай все, что я кидаю в котлы». «А курей ты куда денешь?» — спросила женщина, вытащив из кармана блокнот и карандаш. «Или мы будем готовить не только похлебку? «Не только», — ответила я. «Так все же только ее и готовят», — проворчала она. «Ну, вот и ты готовила», — хмыкнула я. «И как? Помогло? Мы должны конкуренцию составить остальным, а не барахтаться вместе с ними на поверхности лужи под названием «нищета». Так что если хочешь выплыть, то слушай меня». «Я тебя поняла», — выставив руки вперед, воскликнула Тася. «Я все считаю. Уже, вот, видишь, пишу, не визжи». Я кивнула и стала заниматься делами, хотя из головы никак не выходил один вопрос, который я все же решила задать Тасе. «А сколько медиков в серебрушке?» Не глядя на женщину, спросила я. 100? «Ага», кивнула Тася. «А что?» «В смысле что? Она действительно не понимает, почему я об этом спрашиваю? Мне кажется, все и так понятно. Меня отдали за бесценок. Вот блин, почему мне так хочется сейчас расплакаться? Пожалеть себя решила. Я ведь вроде подобным не страдаю. Все пинки от судьбы я переношу стойко и с улыбкой на лице. Да и как себя жалеть, если времени на это нет? Да, ничего. Пожалуй, я плечами, тихо шмыгнув носом. Я теперь знаю, что меня продали за 300 порций твоей паршивой похлёбки». «Не такая уж она и паршивая», — попыталась успокоить меня трактирщица. «Просто не очень вкусная». Решив не заострять внимание на этом неприятном разговоре, я сосредоточилась на готовке. Но, конечно, без помощи трактирщицы я бы возилась слишком долго, поэтому привлекла ее к приготовлению морковного салата. «Сама же говорила, что я не умею готовить», — проворчала Тася, когда я вручила ей тёрку и морковь. «С этим ты точно справишься», — усмехнулась я. «И хватит дуться. Готовить нужно в хорошем настроении». «Угу», — буркнула трактирщица, присаживаясь на невысокий табурет. «Где его еще взять, это хорошее настроение? Ненавижу пользоваться этой штукой. Она вечно норовит поцарапать пальцы». «Ну, совсем как капризный ребенок. А я ведь для нее стараюсь. Неужели так трудно помочь? Я же не повар, а истинная, и брать всю работу на себя не обязана, да и не справлюсь я без помощи, у меня не 100 рук. Ладно, нужно просто отвлечь ее разговорами, и она перестанет ворчать и жаловаться на тёрку. Нашла средневековое орудие пыток. Это она еще лук не шинковала. Чем бухтеть, лучше сориентируй меня по ценам, — обратилась я к Тасе. «Это как?» — заинтересовалась она. «Ну вот, допустим, сколько стоит горох?» 20 медиков за мешок, — ответила женщина. «И сколько в этом мешке?» — уточнила я. «Мешки ведь разные бывают». «Да чего им разным-то бывать?» — усмехнулась трактирщица. «Мешок он и есть мешок». «А рис сколько стоит?» — продолжила я расспрашивать. «А рис уже 40 за мешок». «Угу. А курица сколько стоит?» 10 медиков за тушку». Я кивнула и примолкла, обдумывая услышанное. «В принципе, это не так уж и дорого. В мешке точно не 3 килограмма крупы, а намного больше». Ну, если судить по объему тканевой тары, из которой я вчера брала горох. А то варево, которое Тася именовала похлёбкой, стоило совсем недорого. Не удивлюсь, если на весь котел у нее уходило не больше 5 монеток. Так куда она растрачивает заработанные деньги? Если верить ее словам, то в трактир ежедневно приходило около 30 человек. Значит, за неделю ей удавалось заработать не менее 2 серебрушек. «А помимо трат на продукты, ты еще и налоги ведь платишь?» — спросила я. «Угу», — кивнула женщина, скривившись так, словно я о чем то очень неприятном спросила. «И из-за этого у меня и нет денег». «Налог большой», — уточнила я. «Сколько в месяц?» «Каждый понедельник я должна отдать 1 серебрушку», — вздохнув, произнесла Тася. «Налог одинаков для всех трактиров». «Много, конечно», — протянула я. «Но у тебя остается еще столько же. Ты ведь не тратишь все на продукты, значит, получаешь какую-то прибыль». «Детка, ты вроде с одной стороны прям такая разумная», — взглянув в меня, отметила женщина. «А с другой? Ты разве не знаешь, что мы вынуждены платить, чтобы жить в этом городе? По 2 серебрушки в месяц». «Конкретно в этом городе?» — уточнил я. «Может, стоит податься в другой населенный пункт? Туда, где не надо платить арендную плату за пользование городом». «И что мы будем там делать?» — скинув брови, спросила Тася. «Ну, откроем такой же трактир», — пожала я плечами. «И будем делить 3 коллег, привыкших питаться в таких заведениях, с конкурентами», — рассмеялась трактирщица. «Но здесь тоже полно конкурентов», — пролепетала я, понимая, что совсем запуталась в происходящем. «Этот город стоит на шахтах», — внимательно посмотрев на меня, пояснила трактирщица. «В них работают приезжие, те, кому некогда заниматься готовкой, поэтому в этом городе так выгодно держать трактир». «Они тоже платят налог за то, что работают здесь?» — спросила я. «Нет, они не платят. Их труд и так не особо высоко ценится», — ответила Тася. «Но они могут позволить себе пару медиков в день, чтобы не остаться голодными. Поэтому никуда мы не уедем отсюда. Нам просто некуда уезжать». «Но теперь траты увеличатся», — отметила я. «Ведь раньше ты платила только за себя, а теперь еще и я прибавилась». «Верно», — кивнула трактирщица. «Но я верю, что не прогадала, купив тебя, и ты поможешь мне увеличить прибыль. В противном случае мне придется тебя продать. А я очень не хочу так с тобой поступать».